читаю я тетрадь, буду мангу рисовать. Вместо алгебры в тетрадке, снова со скили Наруто скакать. Я катану наточил, я колобежу, сенси. Мама шапку мне надела, самурай, иди поешь пельмень. Вышел в город как герой, плащ разливается волной. А сосед мне вслед кричит, эй, верни ковер домой. Я кричал банкой, во сне, кот подпрыгнул на стене. Испугался мой атаки, громил цветок жене. Купил я чипсы со значком, там герой с большим мечом. Сам меча не получил, только крошки под столом. Я хотел как раненый, силы духа отыскать. Но нашел на кухне торт, тоже способ побеждать. Заебали с этим своим аниме уже, лучший в мире аниме, хуй, заляпанный в говне.